Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, я вот в чем звоню. Я, скорее всего, знаю этого человека, который у вас вырвал тогда сумку. Это мой брат. А почему вы решили мне позвонить? Потому что, значит, с того момента, когда он у вас эту сумку сделал вам плохо, да? С ним постоянно происходят какие-то, ну, неприятности. Он потерял, во-первых, значит, два пальца на руке, и с ним продолжает происходить всякая фигня. Я вас прошу, надо закрыть энергетический канал разрушения. Ну, просто уже дальше сил нету, пожалуйста. Ну так пусть он вернет, как я просила во Он время жизни. выкинул, он выкинул, он не может вернуть. Он бы вернул уже. Я уже просил его, говорю, давай, Саня, я отнесу, все сделаем, договоримся. Он, ну, все, говорит, нет, выкинул. Слушайте, ну он же, ну как бы есть люди, которые тоже страдают из-за этого, вы понимаете? Этот канал, это просто, ну, разрушение и все. Ну сколько можно-то? Куда выкинул? Куда? Я не знаю, я не уточнял. Ну можно, может найти ее, может я попробую ее найти, и если я ее найду, куда мне принести, куда, ну, чтобы закрыть этот канал энергетический? Или как мы договоримся? Я могу попробовать денег найти каких-нибудь, но только закрыть ее надо, пожалуйста. Нет, вы сначала мне ее верните, а потом будем разговаривать. Сначала вернуть сумку. То есть если я Ну, приду... конечно, а почему должна просто так Хорошо. закрывать? Давайте, нет, ну послушай, значит, просто так. Ну, как бы мы же с вами договорились, я найду ее и принесу. Может, вы сейчас закроете, а? А я, правда, Это честно, я найду. Серьезно. значит, ищите. Хорошо, я буду искать. Спасибо.